Глава вторая. Бери пример с прапрадеда. Лук, удочки и водопроводная труба, из которой когда-то был сделан самопал, уже давно лежали на чердаке. К усадьбе Сторефрён подступала зима. По ночам первые морозы сковывали реки в округе. Все внимание Фритюфа сосредоточилось на одном — как из двух досок соорудить лыжи. И в конце концов он их сделал. Жалкий вид был, правда, у этих лыж. Одна длиннее, другая короче. Но и на таких можно было покорять труднейшие спуски, перед которыми нередко останавливались в нерешительности опытные лыжники. Фритьоф снимал лыжи только для того, чтобы приладить к ботинкам коньки. Поэтому неудивительно, что он выиграл первенство Норвегии, когда ему не было еще и 17 лет, а позднее и первенство мира по скоростному бегу на коньках. И в течение 12 лет завоевывал первые призы на всех национальных лыжных состязаниях. Интенсивные тренировки и стремление сохранить спортивную форму не мешали ему, однако, в учебе. Подросток, который прежде изводил всех бесконечными вопросами «Зачем? Для чего? Почему?», теперь уже сам умел искать ответ в книгах, а искал он до тех пор, пока не находил. В школе он поражал товарищей и учителей своими разнообразными увлечениями. Хотелось все знать и все исследовать. Его интересовали и биология, и точные науки. Необыкновенно легко и охотно он излагал свои мысли на бумаге, а также превосходно рисовал. Он быстро схватывал все новое и рассказывал об этом в школе. Все, что узнал он в эти годы, очень пригодилось ему в будущем. «У него есть голова на плечах», — с уважением говорили о нем педагоги и воспитатели. И тогда родители начинали испытывать гордость. И не только мать, но в конце концов и отец. Непослушный мальчик, принесший много огорчений, тот самый, которого уравновешенный и педантичный господин Нансен часто не мог понять, все более начинал походить на своих прославленных предков. «Тебе есть с кого брать пример. Посмотри на своего прапрадеда», — с детских лет слышал Фритьоф. Когда отца не было дома, Фритьоф любил просиживать часами в темном, заполненном книгами кабинете, где с потемневших от старости, писанных маслом портретов, глядели предки в атласных костюмах с белыми жабо. Его пугал проницательный, испытующий взгляд прапрадеда Ганса, который в середине 17 века прославил семью Нансенов. Слушая рассказы о жизни предка, полной необыкновенных приключений, Фритьоф мечтал стать когда-нибудь тоже знаменитым. Датчанин Ганс Нансен с ранних лет отличался решительным и твердым характером. 16 лет от роду он совершил небывалое по тем временам путешествие почти на край света, к берегам Белого моря. Там он научился говорить по-русски и прошел пешком от Кольского полуострова до Ковна, а оттуда вернулся в родной Копенгаген. Едва он достиг совершеннолетия, как король назначил его начальником большой экспедиции, отправляющийся в устье реки Печоры, за лисьими и собольдьими шкурками, а также за ценными клыками моржей. Долгие годы Ганс плавал по морям и путешествовал по северу Сибири. Свой опыт и впечатления он изложил в книге «Компендиум космографикум», хранившейся как реликвия в семье Нансена. Знаменитый предок был не только прославленным путешественником, но и достойным гражданином своей страны. За его заслуги граждане Копенгагена избрали его бургомистром. И он не обманул доверие тех, кто его избрал. Настойчиво и самоотверженно работал он на благо города. Во время войны Дании со Швецией, именно благодаря ему, как утверждали хроникеры того времени, Копенгаген смог вынести трудные дни осады и успешно отразить атаки врага. 15 лет от роду Фритьоф перенес тяжкий удар судьбы. Умерла мать. Не стало лучшего друга, который понимал его, как никто другой, и как никто другой умел дать совет. После окончания школы Фритьоф долго не мог решить, какой выбрать путь. Слишком многое в равной степени интересовало и увлекало его. Отец мечтал, что сын станет юристом, но Фритьоф слишком сжился с природой, чтобы думать об однообразной работе в учреждении. Мать же с детства горячо убеждала его стать врачом. «Ты будешь помогать людям, спасать их жизнь, тебя будут благословлять», — говорила она сыну, не догадываясь даже, каким удивительным образом исполнится в будущем ее мечта. Но и этот род занятий ничего не говорил воображению юноши. «Я стану путешественником, как мой прапрадед», — решил он наконец, и, к счастью, понимал, что путешественник не может быть неучим. Более всего по душе ему были естественные науки. Они открывали ему большой неизведанный мир. Горы, леса, реки, которые так интересовал его. 2 года спустя, в 1882 году, один из профессоров университета в Христиании вызвал к себе юного способного студента, выделявшегося среди других мгновенной сообразительностью и трудолюбием. Охотники, промышляющие тюлени, обратились к университету с просьбой, чтобы кто-нибудь с научной точки зрения проследил за жизнью и привычками животных, на которых они охотятся, сказал профессор. «Они слишком мало знают о тюленях. Не согласитесь ли вы отправиться в плавание в Северные моря на промысловом судне «Викинг»? Вам интересно будет посмотреть мир». Еще не закончив, он улыбнулся, увидев, как радостно загорелись глаза студента. Они сказали профессору больше, чем можно было выразить словами. Уже через минуту профессор давал взволнованному сообщениям юноши подробные инструкции и рекомендации. «Когда мы подходили к острову Ян Майен», рассказывает Фритьоф в своих дневниках, «я услышал крик: „Впереди льды!“ Выскочив на палубу, я старался преодолеть взглядом плотную темную завесу ночи. Вдруг впереди показалось что-то большое, белое. Оно росло на глазах, резко отличаясь от черной поверхности воды –